девочку, Эйвин. Ее одну надо доставить к старейшинам. Она надежда и гордость нашего народа. Ей ведомо будущее. Ее нужно сохранить, ибо она поведет эльфов в последний поход и спасет всех. Это было так патетично сказано, что я почти захлопал в ладоши. Надо же! Судя по всему, речь идет о настоящей эльфийской принцессе. Лично мне таких краль, разумеется, отродясь видывать не приходилось, и папе тоже, и даже дедушке, но ему рассказывал его дед. Вот он якобы был свидетелем на свадьбе эльфийских королей, и прекрасную принцессу запомнил отлично. Очи, словно блюдца голубые, собою тонка, ровно травинка, грудей нет, но соблазнительно аж до крайности, и волосья длинные до пят с завитушками. Исчерпывающий портрет. Лично у меня сразу картинка так и вспыхивает перед глазами. То есть, какие они из себя, юные эльфийские принцессы, я более-менее себе представляю. Эйвин, подойди к нам, дитя мое. Громко позвал один из старцев. На его зов кто-то из детей с любопытством толкущихся у входа передал команду дальше, и примерно через 10, а то и 15 минут ожидания заявилась разбитная девица лет 7-8 с расхлябанной походкой, пустым взглядом и презрительно поджатыми губками. «Ну-ну!» Деловито осведомилась она, видя, что все мы молчим. — Чего надо-то? А мы молчали. Остроухие дедушки от умиления. Наша спаянная команда от ступора, потому что хамоватая молодежь встречается в любые времена. И у любого народа, но у эльфов-то должны были сохраниться хоть какие-то высокородные основы воспитания. Иначе какого... На огороде растет, у быков есть, у коров нету, они все так собою кичатся. Первый нашла Сун. Не обращайте внимания, парни. У детей ее возраста часто такие подростковые комплексы. Она борется за свое место в коллективе. Ее видимая агрессивность — лишь защитная оболочка от возможной грубости окружающего мира. О, как! Удивленно вытаращилась на нее Эйвин. — Тетя, а ты с кем сейчас говорила? Я не поняла. Наемница покраснела и развела руками. Гномы хмыкнули, Эландер стыдливо спрятал лицо в ладонях, а мой деликатный хозяин вежливо уточнил. — Прошу прощения. Если я правильно вас понял, то вот ради этого чуда природы мы тащились в такую даль, а теперь еще отправляемся обратно. Нет, мы не против. Сунем ее в мешок, повесим малышу на спину и бегом до Вороньей пустоши. Но с принцессой нельзя так обращаться. Дружно возмутились остроухи. Ее необходимо беречь и лелеять. Ей нужны максимальный комфорт, хороший сон, сбалансированное питание и... Вот именно! Победно заключил наш столичный интриган. А на все это нам нужны средства... Поэтому переходим к самому главному. Сколько вы готовы нам заплатить? Человек, стыдись. Тебе дозволено принять участие в решении судеб эльфийского народа. Ты будешь сопровождать ту, чье имя войдет в аналы истории. Такая честь не каждому по карману. Под одобрительное ворчание гномов гнул свою линию Эшли. 10 золотых каждому. Что? Старцы вновь схватились за ножи. Зря, собственно, они сами это сразу и поняли. У нас на фронтире с оружием не расстаются никогда, и разумная самозащита не считается нарушением правил хорошего тона. Оказавшись в ответном кольце отточенной стали, наши седые хозяева решили сменить тон и поторговаться. 10 золотых каждому! Это непомерная сумма.